замуж? Но раньше я увижу вас в аду. Она подскочила к двери и стала лихорадочно дергать ручку. Ничего не добившись, Касси принялась колотить кулаками в толстые доски, безразличная ко всему, кроме желания поскорее оказаться как можно дальше от графа. Она отчаянно вонзала ногти в щель косяка, пока не сорвала их. Наконец, смирившись, девушка с тихим рыданием медленно опустилась на колени, прижавшись щекой к двери. Энтони Уэллс тихо поднялся, подошел к маленькой, съежившейся на полу фигурке, и нахмурился при виде окровавленных пальцев. Опустившись рядом, он положил руку ей на плечо. «Вставайте, Кассандра, вы поранились». Он обнял ее за талию и попытался поднять, но девушка вывернулась и с яростным воплем заколотила кулаками по его груди. Граф потерял равновесие и опрокинулся назад, увлекая девушку за собой, но тут же ухитрился поймать ее мелькавшие руки и поднял их над головой. Увидев в глазах Касси слепую ярость, Энтони толкнул девушку на пол и перекинул через нее ногу, чтобы удержать на месте. Касси лежала, тяжело дыша, пытаясь вдохнуть поглубже. «Именно вы напали на меня, Кассандра», — напомнил он. «Я отпущу вас, если вы будете держать свое колено подальше от моих, скажем, брюк». Неяркий румянец разлился по ее щекам. «И, надеюсь, пообещаете мне также позаботиться о своих руках. Вы сильно покалечились. Сорванные ногти — не пустяк». «Обещаю», — выдавила девушка, закрыв глаза. Граф разжал руки и помог ей подняться. «Немедленно сядьте». Девушка уставилась на брызги крови, запятнавшие белую рубашку, и только сейчас ощутила пульсирующую боль в пальцах. Сев на подставленный Энтони стул, она положила ладони на столешницу, опустила голову и не подняла, даже когда почувствовала, как он смывает кровь теплой водой. «Не шевелитесь, Кассандра, сейчас я принесу бинты, нужно перевязать раны». Она опустила голову еще ниже, пока он осторожно бинтовал ее пальцы полосками белой ткани. Не успел Энтони закончить, как Касси неожиданно тихо, очень сдержанно обронила. «Я помню, как впервые увидела вас, когда была совсем еще маленькой. Тогда вы были очень добры ко мне и даже купили пирожок на ярмарке в Колчестере». «Я тоже помню. Но потом вы уехали, и я снова увидела вас лишь через несколько лет. Мисс Питершем сказала, что вы знатный аристократ, известный в Англии и Италии, и что вы часто бываете за границей. Потом вы неожиданно вернулись, когда мне исполнилось 14, и подарили на день рождения шахматы из слоновой кости. Я даже спросила мисс Питершем, нет ли у вас дочери моей ровесницы, и не потому ли вы так добры ко мне?»